Мы опустились на кровать, и шелковые простыни прохладно коснулись разгоряченной кожи. Ее губы были везде на моих губах, на шее, на плечах. Я целовал ее ключицы, спускался ниже, чувствуя, как она выгибается под моими прикосновениями, как тихо стонет. Мы двигались в едином ритме, забыв обо всем, кроме этого момента. Ее ногти впивались мне в спину, волосы рассыпались по подушке темным шелком. Время растянулось до бесконечности, и одновременно промчалось в одно мгновение. Когда пик страсти захлестнул нас, Элизабет крепко прижалась ко мне, и я почувствовал, как ее тело содрогается от блаженства. Мы лежали, переплетенные, дыша тяжело и часто, ощущая соленый привкус пота на губах. Постепенно дыхание успокоилось, и мы просто лежали рядом, прислушиваясь к стуку сердец и далеким звукам ночного города. Элизабет провела пальцем по моей груди, рисуя невидимые узоры, а я гладил ее волосы, наслаждаясь их мягкостью. Когда буря страсти утихла, мы лежали рядом, прислушиваясь к ночным звукам Манхэттена. Элизабет курила, выпуская дым к потолку. Свет уличных фонарей проникал сквозь тяжелые шторы, бросая полосы света на ее обнаженную грудь. «Милый, поговорим о делах», — сказала она, затягиваясь сигаретой. «У меня есть убойный компромат на Continental Trust, документы, доказывающие их связь с коррупцией в банковском надзоре». Я приподнялся на локте, изучая ее профиль. «И что ты хочешь этим сказать?» Элизабет повернулась ко мне. «Уильям, это взрывная информация. Если я опубликую статью, Continental Trust рухнет за неделю. Тогда в чем проблема?» Ее глаза заблестели в полумраке. «Я хочу подписать статью своим именем. Эта публикация сделает меня самой знаменитой журналисткой Америки». Я резко сел в кровати. «Элизабет, мы уже обсуждали это. Ты же знаешь, с кем связываешься. Они убили моего отца, они убили Риверса, Милнера, Вестфилда. Если твое имя появится под разоблачительной статьей, пусть попробуют». Она выпустила дым ему в лицо. «Я не какой-то мелкий клерк. У меня связи, защита. Владелец газеты мой близкий друг. Твой любовник, ты хотела сказать?» Она усмехнулась. «Ревнуешь? Хэральд Росс дает мне полную свободу в выборе тем. И эта история принесет газете национальную известность». Я встал с кровати, начал ходить по комнате. «Опубликуй под псевдонимом. Или дай информацию коллеге. Результат будет тот же, но ты останешься в безопасности, и позволю какому-то мужчине получить славу за мою работу». Она села, не прикрываясь простыней. «Уильям, ты меня не знаешь. Я всю жизнь боролась за право писать серьезные материалы, а не светскую хронику. Я хотела стать самой знаменитой журналисткой Америки. Это мой шанс, твой шанс умереть». Глаза Элизабет вспыхнули гневом. «Так вот что тебя беспокоит, моя безопасность или твоя?» Я остановился у окна, глядя на мерцающие огни города. «Я боюсь за тебя, за нас». «Какие нас?» Она встала, начала одеваться. «Мы встречаемся в постели пару раз в месяц. Это не делает тебя моим хозяином, Элизабет». «Не надо», она натягивала чулки, не глядя на меня. «Я думала, ты другой. Думала, ты понимаешь, что значит бороться за свои принципы. Мои принципы не включают самоубийство». Она резко повернулась. «А мои не включают трусость. Я журналист, Уильям. Моя работа находить правду и публиковать ее, с моим именем под статьей». Мы стояли по разные стороны комнаты, и между нами зияла пропасть непонимания. Элизабет застегивала платье, ее движения были резкими, злыми. «Если опубликуешь эту статью под своим именем, они убьют тебя», — сказал я тихо, — «и я не смогу тебя защитить. Я не прошу тебя меня защищать». Она взяла сумочку. «Я прошу поддержать мои амбиции, но, видимо, у тебя есть более важные заботы. Элизабет, подожди». Она уже шла к двери. «Статья выйдет в понедельник, под моим именем. Если хочешь меня видеть после этого, знаешь, где меня найти». Дверь спальни захлопнулась, и я услышал стук каблуков по лестнице, затем хлопок входной двери. Из окна увидел, как она садится в такси. Я остался один в спальне, где еще витал аромат ее духов и табака. На подушке лежала забытая заколка для волос, единственное напоминание о том, что полчаса назад здесь была женщина, которую я любил и которая могла погибнуть из-за своего упрямства. Элизабет Кларк хотела славы, и была готова заплатить за нее жизнью. Я задумчиво постучал по стеклу. «Элизабет, ты не оставила мне выбора. Извини, я должен тебя спасти». Утро следующего дня встретило меня ранним звонком от Роквуда. Его голос звучал деловито и напряженно. «Уильям, К венесуэльским переговорам присоединились неожиданные игроки. British Petroleum подала официальную заявку на те же концессии озера Маракайбо. У них есть поддержка колониального офиса в Лондоне. Я сидел в кабинете особняка, попивая утренний кофе и просматривая сводки с фондовой биржи. За окном стоял ясный январский день, но эти новости заставили насторожиться. Это меняет наши планы кардинально. Переговоры перенесены на сегодня. Венесуэльское правительство хочет провести аукцион между американскими и британскими компаниями. Победитель получает все. Я отложил газету и сосредоточился на разговоре. Знание истории подсказывало, что венесуэльская нефть станет одним из важнейших ресурсов 20 века. Упустить эту возможность означало лишиться миллионов долларов прибыли. Где встреча? Отель Уолдорф Астория, люкс 1204. Представители каракасского правительства прилетели позавчера. Министр недр Карлос Эрнандес и два его советника. Плюс наблюдатель от Государственного департамента США. Через час мой подскарт остановился у входа в Уолдорф Асторию. 20-этажный небоскреб на 5-й авеню был символом роскоши и престижа. Мраморный холл с хрустальными люстрами, портье в золоченых ливреях, атмосфера дорогого отеля. А Мэлли и Вин не остались в машине. Я поднялся на 12-й этаж, где меня ждал Роквуд. Дэвид Роквуд-младший выглядел обеспокоенно. Обычно невозмутимый нефтяной магнат нервно теребил золотую цепочку карманных часов. «Британцы привезли тяжелую артиллерию», — сказал он, когда мы встретились в коридоре. Сэр Джеймс Каллахен, директор по международным операциям БП, плюс советник колониального офиса и военный атташе британского посольства. Что они предлагают? 5 миллионов долларов инвестиций авансом, плюс 20% от воловой добычи первые 5 лет. После этого 15% бессрочно. Солидное предложение. Но я знал, что венесуэльская нефть окупит любые затраты. А наши условия? 7 миллионов авансом, 25% первые 3 года, потом 20%. Плюс обязательство построить нефтеперерабатывающий завод в Венесуэле. Мы подошли к двери люкса. Роквуд постучал условным стуком. И дверь открыл худощавый мужчина в темном костюме, очевидно, охранник или секретарь. Гостиная люкса была обставлена в стиле ампир. Тяжелая мебель красного дерева, персидские ковры, картины в золоченых рамах. За овальным столом сидели пятеро мужчин, изучавших документы и карты. Министр Эрнандес оказался полным мужчиной лет 50 с густыми сидеющими усами и проницательными черными глазами. Рядом с ним находились двое советников в белых костюмах и представитель Госдепартамента, молодой человек с серьезным лицом и блокнотом. Напротив расположились британцы, сэр Джеймс Каллахен и высокий аристократ с моноклем и военной выправкой. Советник колониального офиса, щуплый интеллектуал в очках, военный атташе, краснолицый полковник с внушительными усами. «Господа», — произнес министр Эрнандес с легким акцентом, — «давайте перейдем к сути. Правительство Венесуэлы готово предоставить концессию на разработку месторождений озера Маракайбо. Срок 25 лет с возможностью продления. Площадь 100 тысяч акров». Сэр Джеймс наклонился вперед. «Мистер министр, британская нефтяная компания имеет богатый опыт работы в тропических условиях. Мы разрабатываем месторождения в Персидском заливе, Бирме, Малайе. Наши технологии». «Сэр Джеймс», — перебил его Роквуд, — «опыт — это хорошо. Но американские компании предлагают более выгодные финансовые условия и готовы инвестировать в инфраструктуру Венесуэлы. Началась торговля. Британцы повысили аванс до 6 миллионов, американцы – до 8. Процентные ставки ползли вверх, условия усложнялись. Я внимательно изучал лица участников переговоров. Министр Эрнандес выглядел заинтересованным, но осторожным. Его советники делали пометки в блокнотах. Представитель Госдепартамента следил за ходом дискуссии. Через полчаса стало ясно, что переговоры зашли в тупик. Британцы и американцы предлагали примерно равные условия, и министр не мог принять решение. В этот момент я достал из портфеля толстую папку и положил на стол. «Сэр Джеймс, коллеги, позвольте внести ясность в обсуждение». Открыв папку, я достал документы, которые Эмэлли добыл через информаторов синдиката в портовых доках. Это копии таможенных деклараций британских танкеров, заходивших в порт Нью-Йорка в прошлом году. Документы свидетельствуют о систематических нарушениях американского антиалкогольного законодательства. Лицо сэра Джеймса изменилось. БП регулярно поставляло техническое топливо в США, которое затем перерабатывалось в алкогольные напитки подпольными винокурнями Нью-Йорка, продолжил я. Ваша компания получала 30% прибыли от этих операций. Министр Эрнандес с интересом изучал мои документы. Кроме того, добавил я, доставая следующую бумагу, вот переписка между лондонским офисом БП и представителями ирландских националистов. Британская нефтяная компания финансировала террористическую деятельность против американских интересов в Ирландии. Сэр Джеймс попытался перебить. Это фальшивки. Провокация. Документы заверены нотариально, спокойно ответил я. Их подлинность может проверить любой эксперт. Повернувшись к министру, я продолжил. Господин министр, американские компании предлагают открытое и честное сотрудничество. Наши условия прозрачны, наши намерения чисты. Британцы же пытаются скрыть собственные нарушения международного права. Роквуд поддержал меня. Мистер Эрнандес, American International Petroleum готова немедленно подписать соглашение о строительстве нефтеперерабатывающего завода стоимостью 2 миллиона долларов на территории Венесуэлы. Это даст работу тысячам ваших соотечественников. Министр долго изучал документы с обеих сторон, наконец поднял голову. Господа, правительство Венесуэлы принимает предложение американской стороны. Концессия предоставляется American International Petroleum Corporation на условиях, предложенных мистером Роквудом. Британцы попытались протестовать, но министр был непреклонен. Представитель Госдепартамента с облегчением записал решение в блокнот. Через час мы подписывали документы. Венесуэльские концессии стоимостью в миллионы долларов переходили под американский контроль. Когда британская делегация покинула Люкс, Роквуд с восхищением посмотрел на меня. «Уильям, откуда у вас эти документы на БП?» «Дэвид, в нашем бизнесе нужно быть готовым к любым неожиданностям», – улыбнулся я. «Я изучил деятельность всех потенциальных конкурентов еще до начала переговоров. На самом деле, Мэгден добыл эти материалы через контакты в портовых доках, а Эмэлли добавил сведения через ирландскую диаспору. Информаторы синдиката имели доступ к документам, которые никогда не попали бы в официальные архивы. Потрясающая работа», – Роквуд пожал мне руку. «Теперь мы контролируем один из богатейших нефтяных регионов мира». Я кивнул, понимая, что это только начало. Венесуэльские концессии дадут финансовую базу для гораздо более амбициозных проектов. Американская нефтяная империя рождалась на моих глазах, и я стал одним из ее основателей. После обеда я сидел за массивным столом красного дерева в кабинете, разложив перед собой карту Манхэттена. Красными булавками отмечал ключевые точки операций, редакцию New York World, типографию на Бауэре, офисы конкурирующих газет. Амэлли и Винни заняли кресло напротив. Ирландец изучал список адресов, а коротышка, как обычно, играл зубочисткой во рту, но глаза его были серьезными. «Итак, джентльмены», – начал я, указывая на карту, – «наша задача создать ложный след, ведущий к Хералд-трибуне. Нужно, чтобы Continental Trust поверили именно их журналисты организовали утечку информации через свою газету. Как это сделать, босс?» – спросил Амэлли, достав блокнот. «Первое. В типографии World должны появиться документы, указывающие на то, что набор статей заказан через посредника от Herald Tribune. Поддельная переписка, фальшивые чеки». Винни усмехнулся. «А кто будет подбрасывать эти бумажки?» «Люди синдиката. У нас есть контакты среди типографских рабочих. За нужную сумму они найдут документы в неподходящем месте и передадут руководству». Амэлли записывал детали. «А что с самой редакцией Herald Tribune?» «Здесь сложнее. Я взял со стола папку с фотографиями. Нужно организовать встречу между сотрудником Трибуны и человеком, похожим на Генри Форбс, одного из важных шишек от Continental Trust. Пусть их увидит вместе в подходящем месте. Кто сыграет информатора? У меня есть на примете актер, работавший в театре до того, как связался с букмекерами. Он умеет менять внешность и голос». Винни перестал играть зубочисткой. «А если Continental Trust проверит документы, поэтому мы и делаем их правдоподобными, но не слишком идеальными. Пусть выглядит как настоящая переписка между газетами-конкурентами, а не как работа профессиональных фальсификаторов». Я встал и подошел к сейфу, достал толстый конверт с долларовыми купюрами. «Здесь 5000 на расходы, на подкуп типографских рабочих и других мелочей». Амэлли спрятал конверт во внутренний карман пиджака. «Когда начинаем?» «Немедленно. Я пойду в типографию лично, чтобы убедиться в качестве подготовки». Мы спустились в гараж особняка, где стоял мой подскарт. «Сначала на Бауэре, к типографии», – скомандовал я, устраиваясь на заднем сиденье. Амэлли занял место рядом со мной, А Винни сел впереди, рядом с водителем. Коротышка проверил револьвер под мышкой и кивнул мне в зеркало заднего вида. Мы выехали из гаража и направились по 5-й авеню к центру города. Январский день был ясным, но холодным. На тротуарах спешили люди в тяжелых пальто, изо рта прохожих шел пар. «Босс», — сказала Мелли, когда мы остановились на светофоре у Мэдисон-сквер, «а что, если Элизабет узнает про нашу деятельность? Она же умная женщина, может разгадать игру. Главное, чтобы поверили в Continental Trust. А Элизабет», я помолчал, глядя в окно на заснеженный парк, «надеюсь, она получит дополнительную защиту», даже не подозревая об этом. Типография Адамс располагалась в четырехэтажном кирпичном здании на Бауэре. Запах краски и бумаги, стук печатных машин, крики рабочих – все это создавало атмосферу настоящей газетной кухни. Мы припарковались через дорогу от входа. Мартин заглушил двигатель и повернулся ко мне. «Мистер Стерлинг, не хотите ли, чтобы я прошел с вами?» «Нет, Джим. Официальный визит предпринимателя не должен выглядеть подозрительно. А Мелли пойдет со мной как деловой партнер, остальные ждут в машине». Мы с ирландцем вышли из подскарты и направились к зданию типографии. На втором этаже горели яркие электрические лампы, оттуда доносился ритмичный стук машин. «Помните, Патрик, — сказал я, — мы здесь для обсуждения печати рекламных брошюр банка. Ничего необычного». В этот момент я заметил движение в боковом переулке. Мужчины в темных пальто и шляпах, явно не типографские рабочие. Один держал руку под пиджаком. «Патрик», — тихо сказал я, поворачиваем обратно, медленно. Ирландец моментально все понял. Мы развернулись и направились к машине, стараясь не показать тревоги. Но было поздно. Глава 13. Покушение. Тони Марчелли сидел в кафе на углу Мод-стрит и Спринг-стрит, медленно помешивая кофе и изучая фотографии на столе. Бывший театральный актер, а ныне один из наиболее ценных исполнителей семьи Марранцена. Он обладал редким талантом перевоплощения. Высокий худощавый мужчина с подвижными чертами лица мог за час изменить внешность так, что родная мать не узнала бы. «Цель называется Уильям Стерлинг», — говорил сидящий напротив него Джо Боннана, тихо и размеренно. 28 лет, владелец банка в Бруклине, ездит на черном подскарт, номер N4471. Марчелли поднял одну из фотографий, снимок Стерлинга, выходящего из офиса банка в сопровождении рыжего ирландца. Охрана, один телохранитель, Амелли, бывший боксер, носит оружие, Боннана указал на второй снимок, плюс водитель Мартинса и еще один парень по кличке Винни. Все трое преданы хозяину и готовы умереть за него. Распорядок дня, предсказуемый. Дом, офис брокерской фирмы, банк, иногда фабрики и заводы. По средам обедает в ресторане на 4-й авеню. Маршруты почти не меняет. В дальнем углу кафе за газетой сидели еще трое мужчин. Франко Коломбо, Сал Рина и молодой сицилиец по кличке Нож. Все трое были профессионалами в своем деле. Франко специализировался на тихих похищениях. Рина, брат Гаэтан Рина, капитана семьи из Бронкса, умел обращаться с любым видом оружия. А Нож получил свое прозвище за виртуозное владение холодным оружием. «Дон хочет сначала поговорить со Стерлингом», — продолжил Боннана, — «узнать о счетах синдиката, планах, связях с федералами. Только после этого решить проблему окончательно». Марчелли отложил фотографии и достал из кармана маленький блокнот в кожаном переплете. «Место для беседы? Катер Сицилия в порту Фрипорт. Тихое место, никого лишнего. Можно спокойно поговорить, а потом имитировать несчастный случай на воде». Боннан развернул на столе план Манхэттена с отмеченными красными линиями. «Стерлинг скоро поедет на Бауэре в типографию. Узкие улицы, мало свидетелей. Идеальное место для перехвата. Как нейтрализовать охрану?» – спросил Марчелли. «Быстро и тихо. Хлороформ для Стерлинга, оглушить остальных. Никого не убивать, слишком много шума, если все трое исчезнут одновременно». Франко поднялся из-за дальнего столика и подошел к ним. «Босс, я изучил маршрут. Действительно, лучше всего брать возле типографии. Там есть переулок, где можно незаметно подготовить засаду. Транспорт, Бьюик без номеров. Украдем утром, к вечеру сожжем. Плюс катер уже ждет в порту, команда готова». Рина и Нож тоже подошли к столу. Массивный сицилиец положил на стол небольшую кожаную сумку. «Все необходимое. Хлороформ, веревки, кляпы. Плюс дубинки для охраны, чтобы оглушить, но не убить. Есть пистолеты, надеюсь, они не понадобятся. Молодой сицилиец достал из кармана пиджака несколько ножей разного размера. На всякий случай, если кто-то окажет серьезное сопротивление. Боннана собрал фотографии карты в папку. Временные рамки очень жесткие. Дон хочет, чтобы все было закончено до завтрашнего вечера. Когда точно он поедет в типографию? Спросил Марчелли. Приблизительно в половину второго дня. К этому времени подготовите засаду. Франко указал на план. Буицк поставим в переулке за зданием типографии. Как только подскарта становится, окружаем с трех сторон. Рина берет водителя, нож-коротышку с пистолетом, я с Марчелли, ирландца и самого Стерлинга. А если они дадут отпор, тогда действуем жестче. Но стараемся не убивать, выстрелы привлекут больше внимания, чем избитые. Боннана встал из-за стола. Джентльмены, операция начинается завтра в 2 часа. Встречаемся в порту через час. К этому времени Стерлинг должен быть у вас. Мужчины по очереди покинули кафе. Марчелли остался последним, дописывая детали плана в записной книжке. Завтра к вечеру проблема молодого казначея синдиката будет решена навсегда. В половине первого дня угнанный черный Буицк без номеров занял позицию в переулке за зданием типографии на Бауэре. Франко сидел за рулем, внимательно наблюдая за улицей через зеркало заднего вида. Рядом с ним устроился Сал Рина, проверяя содержимое кожаной сумки, платки с хлороформом, веревки, кляпы. На заднем сиденье нож точил свой любимый стилет, а Марчелли изучал план местности в последний раз. Все четверо были одеты в темные пальто и шляпы, неприметно, но позволяло быстро двигаться. «Помните», — тихо проговорил Франко, — «никого не убиваем без крайней необходимости». Оглушили, связали, погрузили в машину. Стерлинга берем живым и в сознании. Дон хочет с ним поговорить. «А если ирландец начнет стрелять?» — спросил нож, пряча стилет под пиджак. «Тогда действуем жестче. Но сначала пытаемся взять тихо». Рина достала из сумки 4 дубинки из свинца, обтянутые кожей. По одной удару в голову каждому. Точно и быстро. Стерлинга берем последним, когда охрана будет нейтрализована. Марчелли посмотрел на часы. 25 минут второго. Скоро должен появиться. В этот момент на углу Бауэри и Спринг-стрит показался знакомый черный подскарт. Автомобиль медленно двигался по узкой улице, объезжая выбоины и строительный мусор. «Цель», — коротко сказал Франко, выходя из машины. Подскарт остановился прямо перед входом в типографию. Из машины вышли 2 мужчин, сам Стерлинг в дорогом пальто и рыжий ирландец Мылли. Коротышка Винни и водитель Мартинс остались внутри. «Они на стороже», — заметил Рина. «Ирландец держит руку у пиджака, где пистолет. Тем лучше. Значит, знают, что их жизнь чего-то стоит», — усмехнулся нож. Стерлинг и Амылли направились к входу в типографию. «Ждем, пока они разделятся еще больше», — решил Франко. «Как только Стерлинг войдет в здание». Но в этот момент Стерлинг что-то заметил. Он резко остановился и что-то быстро сказал Амылли. Оба мужчины повернулись и направились обратно к машине. «Черт, засекли», — выругался Рина. «Надо действовать сейчас». Они выскочили из переулка и направились к Стерлингу. Одновременно из-за угла здания появились еще 2 людей Маргрансона, Лука и Пайла, переодетые рабочими. Амылли мгновенно понял опасность и потянулся к пистолету. Винни заорал что-то Мартинсу в машине, указывая на приближающихся врагов. «Босс!» — крикнул Мартинс, выпрыгивая из машины. «Осторожнее, босс!» Из переулка выскочили 4 мужчин в темных пальто, а навстречу им уже бежали еще 2. 6 профессиональных бандитов окружали нас посреди пустынной улицы в промышленном районе Бруклина. Но я улыбнулся. «Амылли!» — спокойно сказал я, не поворачивая головы. «Давай, начинаем». Ирландец достал из кармана свисток и засвистел. 1 короткий, 2 длинных, снова короткий. Реакция последовала мгновенно. Из подвала типографии с грохотом вылетела металлическая дверь, и оттуда высыпали люди синдиката. Впереди шел Бруно, массивный телохранитель Макдена, с дробовиком в руках. За ним следовали еще 8 вооруженных боевиков. «Всем стоять, руки вверх», — рявкнул Бруно, направляя ствол на высокого блондина. Одновременно из-за угла здания появилась еще 1 группа, 6 людей синдиката заняли позицию в тылу нападавших. Они держали пистолеты наготове, но не стреляли. «Сдавайтесь», — крикнул один из боевиков, — «вы окружены». Люди Маргрансона уже поняли, что попали в ловушку. Высокий блондин попытался выхватить пистолет, но дуло дробовика Бруно оказалось в дюйме от его лица. «Не советую, красавчик. Мне приказали взять вас живыми, но если будете сопротивляться...» Коренастый сицилиец с кожаной сумкой бросил ее на землю и поднял руки. «Мы сдаемся, не стреляйте, умный парень», — одобрил я, подходя ближе. «Патрик, проверь их на оружие». Амыли и Винни быстро обыскали пленников. Три пистолета, два ножа, дубинки, веревки и платки с хлороформом, полный набор для похищения. «Босс», — доложил Амыли, — «вот их экипировка. Планировали брать вас живым». «Конечно, планировали. Дон Марранцена хотел сначала узнать о счетах синдиката, а потом устроить несчастный случай на воде». Высокий блондин с удивлением посмотрел на меня. «Откуда вы?» «Знаю», — я похлопал его по плечу. «Франко Коломбо, не так ли? Один из лучших специалистов Дона по тихим операциям. Ваш катер «Сицилия» уже 2 дня стоит в заливе, ожидая особого груза». Бруно усмехнулся. «А мы уже навестили ваш катер. Капитан Винченцо и его помощник сейчас любуются рыбками на дне залива. Что теперь с этими?» — спросил один из боевиков, тыча стволом в сторону пленников. «Связать их в фургон», — приказал я, — «без лишнего шума. Нам нужны живые свидетели для мистера Массери». Люди синдиката быстро связали руки пленникам за спиной и заткнули рты кляпами. Из переулка подъехал обычный продуктовый фургон с надписью «Итальянские деликатесы» на борту. «Осторожнее с ними», — предупредил я боевиков. «Джо Босс хочет лично услышать их признание». Связанных людей Марранцена загрузили в фургон как мешки с мукой. Франко Коломбо попытался что-то сказать через кляп, но получил удар дубинкой по ребрам от Бруно. «Тихо, уродец, разговор еще впереди». Я посмотрел на часы. 5 минут. «Отличная работа, джентльмены. Чисто, тихо, без лишних жертв». «Босс», — спросила Мэлли, — «а откуда вы знали, что они нападут именно сегодня?» «Элементарно, Патрик. Вчера люди Мэддена в доках сообщили о движении катера «Сицилия». Сегодня утром был подозрительный звонок из типографии. Плюс наблюдение показало, что за нами следят уже 3-й день. Винни покачал головой. «И вы решили превратить их ловушку в нашу?» «Именно. Настоящий владелец типографии находится у себя дома, а здание мы подготовили для встречи гостей». Бруно захлопнул двери фургона. «Мистер Стерлинг, что делать с их машиной?» «Пусть ваши люди угонят ее подальше от места и бросят где-нибудь в Квинсе. Пусть полиция думает, что это сработали обычные угонщики». Фургон медленно отъехал в сторону Манхэттена, где в одном из складов на Вестсайде его ждал сам Джо Массери. «Босс всех боссов наконец получит неопровержимые доказательства того, что Марранцена нарушил соглашение Атлантик-Сити. А теперь что, босс?» — спросила Мэлли, когда мы сели в подскарт. «Теперь едем к Джо Боссу», — ответил я, поглядев в окно. «Такие новости нужно докладывать лично. В маленькую Италию?» «Именно. Массери должен услышать от меня все детали. Плюс нужно обсудить, что делать с Марранцена дальше». Мы поехали по направлению к Манхэттену. Через полчаса подскарт остановился возле ресторана «Нуэва Вилла Таммара» на Кони Айленд Авеню. Внешне заведение выглядело как обычная семейная траттория, но все знали, что это не официальная штаб-квартира Джузеппе Джо Босса Массери. «Винни, Мартинс, ждите в машине», — сказал я. «Патрик, идем». Охранник у входа узнал меня и молча кивнул, пропуская внутрь. В зале было пусто, ресторан закрыт на частное мероприятие, как всегда, когда Массери проводил деловые встречи. Нас провели в задний зал, где за длинным столом сидел сам Джо Босс. Коренастый мужчина лет 55 с проседью на висках изучал документы, попивая эспрессо из маленькой чашечки. Рядом стояли Лаки Лучиано и Фрэнк Костелло, его ближайшие помощники. «Уильям», — Массери поднял голову, — «слышал, у вас были неприятности на Бауэре. Надеюсь, никто не пострадал? Все живы и здоровы, мистер Массери. Более того, у нас есть подарки для вас». Я сел в кресло напротив и коротко изложил события. Как мы раскрыли планы Марранцена, подготовили ловушку и захватили его людей. «Франко Коломбо», — задумчиво произнес Лучиано, — «это один из лучших исполнителей старика. Если он участвовал лично, значит, Дон Сальваторе планировал что-то серьезное», — закончил Костелло. «Не просто запугивание, а устранение». Массери отложил чашку и внимательно посмотрел на меня. «Уильям, вы понимаете, что это означает?» «Прямое нарушение соглашения Атлантик-Сити», — ответил я. «Покушение на казначея синдиката равносильно объявлению войны всем семьям». «Именно. А война означает большие потери с обеих сторон. Марранцена всегда считал себя не ниже босса боссов, старых сицилийских традиций. Но времена изменились. Америка не Сицилия. Что вы предлагаете?» — спросил я. «Сначала допросим пленников. Узнаем все детали заговора. Потом решим, как поступить с самим Доном. Массерия повернулся ко мне. Уильям, хочу, чтобы вы присутствовали при допросе. Вы лучше всех знаете финансовую сторону дела. Лучиано кивнул. Нам нужно понять масштаб планов Марранцена. Хотел ли он просто убрать казначея или готовил переворот в синдикате? Где сейчас пленники? Спросил я. В подвале склада на Вест-стрит. Там же, где мы обычно проводим серьезные разговоры, ответил Костелло. Через 20 минут мы были в промышленном районе Вестсайда. Неприметный склад импорт-экспорт Неаполь служил одним из секретных объектов организации Массерии. В подвале нас ждал Альберт Анастасия с двумя помощниками. Шестеро людей Марранцена сидели привязанными к стульям, кляпы изо рта уже убрали. «Джо, они готовы к разговору», — доложила Анастасия. «Особенно после того, как я объяснил им серьезность ситуации». Массерия подошел к Франко Коломбо. «Итак, расскажи нам о планах твоего Дона, и не вздумай врать, мы уже знаем многое». Коломбо молчал, глядя в пол. Но когда Анастасия достал плоскогубцы, у него развязался язык. «Дон хотел получить информацию о счетах синдиката», — заговорил он хрипло. «Узнать, где спрятаны деньги, какие планы у казначея, а потом несчастный случай на воде, утопление во время прогулки на яхте». Лучиано усмехнулся. «Классический ход старых сицилийцев. А что дальше?» После смерти Стерлинга Коломбо колебался, но взгляд Анастасии заставил его продолжить. Дон планировал предложить себя в качестве нового казначея, сказать, что только он способен навести порядок в финансах. «Переворот», — констатировал Массерия. «Марранцена готовил захват власти в синдикате. Я наклонился к пленнику. Франко, а кто еще участвовал в заговоре? Только ваша семья или были союзники? Не знаю точно, Дон говорил о поддержке в Чикаго и Филадельфии, но деталей не рассказывал». Массерия обменялся взглядами с Лучиано и Костелло. Ситуация оказалась серьезнее, чем они думали. «Уильям, обратился ко мне Джо Босс, какие будут рекомендации?» Я сделал вид, что обдумываю ответ. Марранцена переступил черту. «Но прямая война нам невыгодна, слишком много внимания от полиции и федералов. Предлагаю изоляцию, лишить его поддержки союзников, перекрыть финансовые потоки, отрезать от прибыльных операций. А если он не сдастся, тогда придется применить более решительные меры. Но сначала дадим ему шанс признать поражение и отойти от дел». Массерия кивнул. «Мудро. Завтра утром отправим Дону Сальваторе послание. Пусть знает, что его планы раскрыты, а люди в наших руках». Он задумчиво потер подбородок. «Но одного послания может быть недостаточно. Марранцена упрямый старик. Может решить, что мы блефуем. Что вы предлагаете?» Спросил я. «Личную встречу. На нейтральной территории. Покажем ему пленников. Предъявим доказательства заговора. Заставим признать поражение». Массерия посмотрел на Лучиано и Костелло. «Что скажете?» Лучиано кивнул. «Хорошая идея, Джо. Если встреча пройдет при свидетелях из других семей, Марранцена не сможет отрицать факты. А где проводить?» Уточнил Костелло. «Ресторан Гаррана в Бруклине», предложил Массерия. «Нейтральная территория, принадлежит семье Профачи. Винченцо согласится быть посредником». Я затянулся сигаретой. «Мистер Массерия, хочу участвовать в этой встрече. Марранцена покушался на мою жизнь. Я имею право выслушать его объяснение». «Конечно, Уильям. Более того, ваше присутствие обязательно. Вы пострадавшая сторона и можете потребовать компенсации». Лучиано усмехнулся. «Интересно будет посмотреть, как старый сицилиец будет оправдываться. Он же считает себя последним истинным человеком чести. Вот именно поэтому встреча и нужна», — сказал Массерия. «Покажем всем семьям, что времена изменились. Нельзя решать споры по старинке, убивая конкурентов». Он повернулся к Анастасии. «Альберт, пленников никому не отдавать. Они наши козыри на переговорах. Он должен заплатить свою цену». «Какую цену?» — спросил я. «Уход от активной деятельности. Передача всех прибыльных операций под контроль синдиката». Массерия взглянул на часы. «Завтра в полдень отправлю Марранца на приглашение на встречу. Послезавтра вечером увидим, насколько он разумен». Мы поднялись из подвала. Солнце садилось за гудзон, окрашивая небо в красные тона. «Уильям», — сказал Массерия, когда мы вышли на улицу, «завтра может стать поворотным днем для всего синдиката. Если Марранцена согласится на наши условия, мы получим контроль над его территорией без единого выстрела. А если нет, тогда будем действовать по-другому. Но сначала дадим ему шанс сохранить лицо». Мы пожали руки, и я направился к своему автомобилю. Глава 14. Эскалация войны. Ресторан Гранна на Кэрролл-стрит в Бруклине внешне ничем не отличался от сотни других итальянских тротторий. Скромные столики с клетчатыми скатертями, стены, украшенные выцветшими фотографиями Неаполитанского залива, и запах чеснока с базиликом, пропитавший каждый уголок заведения. Но для нью-йоркской мафии это было нейтральной территорией, местом, где боссы враждующих семей могли встретиться без риска нарушить хрупкие соглашения. Январский вечер выдался холодным. Снег, выпавший накануне, уже превратился в серую кашу под колесами автомобилей. Мартинс припарковал подскарт в квартале от ресторана, и я прошел остальной путь пешком, как следовало по инструкции, оговоренной с людьми Массери. Амелли шел рядом, его зеленые глаза настороженно следили за каждой тенью в переулках. «Босс, не нравится мне эта затея», – проворчал он, поправляя пальто так, чтобы скрыть кобуру под мышкой. «Слишком много неизвестных переменных». «Патрик, эта встреча неизбежна», – ответил я, осматривая тротуар. «Марранцена должен услышать условия капитуляции из первых уст. Либо он согласится, либо война станет неотвратимой». Перед входом в ресторан стояли 4 человека, по двое от каждой стороны. Массивные силуэты в темных пальто и шляпах-федорах, опущенных так низко, что видно лишь подбородки. Представители семьи Профачи, которая взяла на себя роль нейтрального посредника. «Мистер Стерлинг», — спросил один из них, коренастый мужчина с заметным итальянским акцентом. «Дон Винченцо ждет вас внутри». Мы вошли в полупустой зал. Обычных посетителей не было, ресторан закрыт на частное мероприятие, как значилась табличка на двери. За столиком у окна сидел Винченцо Профачи, 60-летний дон с седыми висками и проницательными карими глазами. Он поднялся нам навстречу, протягивая руку. «Добро пожаловать, мистер Стерлинг. Рад, что вы согласились на эту встречу», — сказал он тихим, но уверенным голосом. «Надеюсь, мы сможем решить дело мирно. Это зависит от разумности дона Сальваторе», — ответил я, пожимая его руку. «Факты говорят сами за себя». Профачи указал на дверь в глубине зала. Они уже собрались в задней комнате. «Советую сохранять спокойствие, что бы ни происходило. Старый сицилиец может быть непредсказуемым». Мы прошли через узкий коридор, минуя кухню, где повара готовили ужин, хотя все их внимание было приковано к нам. Задняя комната просторнее основного зала, длинный стол из темного дуба, стулья с высокими спинками, старинные гравюры с видами Сицилии на стенах. За столом уже сидели участники этого своеобразного трибунала. Джо Массерия занимал место во главе стола, коренастый мужчина лет 55 с тяжелыми чертами лица и седеющими висками. На нем был темно-синий костюм с золотой цепочкой от карманных часов, перекинутый через жилет. Справа от него находился Лаки Лучиано, худощавый и элегантный, в безупречно сидящем сером костюме от портного с Пятой Авеню. Слева Фрэнк Костелло, мужчина средних лет с внимательными глазами и аккуратно подстриженными усами. Напротив них расположилась делегация Марранцена. Сам дон Сальваторе, высокий, аристократично худой мужчина с седой бородкой и пронзительными голубыми глазами. Несмотря на свои 60 лет, он держался прямо, как военный офицер. Его сопровождали Джузеппе Боннана, приземистый, но крепко сложенный консильери с живыми темными глазами, и Гаэтан Рина, капитан из Бронкса, нервно теребящий золотое кольцо на мизинце. «Сеньор Стерлинг», — произнес Марранцена, поднимаясь с места и слегка кланяясь. «Ну вот мы и встретились снова, лицом к лицу. Надеюсь, вы не приболели». В его голосе чувствовались насмешка и плохо скрываемая враждебность. Я занял место рядом с Массерией, а Мелли встал за моим стулом, не снимая руки с подкладки пиджака. «Дон Сальваторе», — ответил я, внимательно изучая его лицо. «Полагаю, вы знаете, зачем мы здесь». Марранцена медленно сел обратно, его движения были полны достоинства старой аристократии. «Конечно, Джо Босс считает, что я нарушил некие соглашения, но прежде чем мы продолжим, позвольте мне выразить сожаление по поводу недоразумения с моими людьми. Иногда инициатива снизу опережает приказы сверху». Массерия хмыкнул и достал из внутреннего кармана пиджака сложенные листы бумаги. «Недоразумение?» Он развернул документы и положил их на стол. «Вот показания ваших людей, Сальваторе. Франко Коломбо очень подробно рассказал о ваших инструкциях». Марранцена даже не взглянул на бумаги. «Показания, полученные под принуждением, редко отражают истину, Джузеппе. Ваши методы допроса известны всему Нью-Йорку». Лучиано наклонился вперед, Его темные глаза сверкнули. «Дон Сальваторе, мы нашли веревки, оружие, узнали подробный план похищения. Плюс катер в заливе, приготовленный для несчастного случая. Неужели это тоже недоразумение, молодой человек?» Холодно ответил мэр Рансена. «В моем возрасте приходится принимать множество мер предосторожности. В наше время каждый день приносит новые угрозы». Я наклонился ближе, глядя в глаза пожилому гангстеру. «Дон Сальваторе, позвольте освежить вашу память. Ваши люди 3 дня наблюдали за мной. Сюда входили. Изучение маршрутов, моих привычек, подготовка места для засады. Это требует серьезного планирования, а не спонтанной инициативы снизу». Мэр Рансена внимательно смотрел на меня в ответ. «Интересно, и где, позвольте спросить, вы взяли эти сведения?» «У ваших людей при задержании», — ответил Костелло сухо, «вместе с планом типографии на Бауэре и расписанием передвижений мистера Стерлинга». Старый Дон слегка улыбнулся и откинулся в кресле. «Допустим, эти люди действительно следили за сеньором Стерлингом, но разве это преступление? Казначей синдиката — публичная фигура. Естественно, желание узнать о нем больше». «Больше чего?» — резко спросил Массерия. «Зачем знать, какой маршрут он использует, чтобы добраться до типографии? Зачем знать, сколько у него охранников, чтобы приготовиться их нейтрализовать?» Воздух в комнате стал гуще. Профачи, молча наблюдавший за происходящим с места рядом с дверью, подал едва заметный знак официанту. Тот принес графин воды и стаканы, очевидно, пытаясь разрядить обстановку. Мэр Рансена налил себе воды и сделал небольшой глоток. «Джузеппе, мы знакомы уже 20 лет. Я никогда не скрывал своего мнения о современных тенденциях в наших семьях. Возможно, кто-то из моих людей понял мои слова слишком буквально». «Какие именно слова?» — спросил я, наклоняясь вперед. Мэр Рансена посмотрел на меня долгим оценивающим взглядом. «Сеньор Стерлинг, вы американец. Вы не понимаете глубину традиций, которые мы принесли из Сицилии. Наши семьи существуют 400 лет не потому, что они приспосабливались к каждому новомодному веянию, а потому, что хранили верность принципам». «Каким принципам?» — вмешался Лучиано. «Принципу убивать тех, кто приносит прибыль». Лицо мэра Рансена потемнело. «Принципу уважения к старшинству, молодой человек. Принципу того, что решения принимают те, кто заслужил это правом рождения и опытом, а не случайные выскочки с улицы». Напряжение достигло критической точки. Амелли незаметно приблизился к моему стулу. Боннана и Ирина обменялись быстрыми взглядами. Массерия тяжело поставил стакан на стол. «Сальваторе, хватит философии. Ваши люди планировали убить казначея синдиката. Это нарушение соглашений в Атлантик-Сити и объявление войны всем семьям Нью-Йорка». «Войны?» — мэр Рансена усмехнулся. «Джо, вы забываете, что я не подписывал эти соглашения, и хочу напомнить, что вначале мы договаривались о сотрудничестве равных, а не о диктате детей и иностранцев». Он встал из-за стола и подошел к окну, за которым виднелись огни Бруклинского моста. «Посмотрите на себя, Джузеппе. Вы, человек, которого я знал молодым солдатом в маленькой Италии, сидите рядом с еврейскими банкирами и ирландскими гангстерами и называете это прогрессом. Вы сделали из нашего дела бизнес. А что в этом плохого?» — спросил Костелло. «Разве мы не стали богаче? Разве не получили больше влияния?» Мэр Рансена повернулся от окна. «За счет чего, Фрэнк? За счет отказа от того, кем мы являемся. Сегодня вы принимаете евреев в партнеры, завтра ирландцев и немцев. Послезавтра наши дети будут говорить только по-английски и забудут, откуда пришли их деды». Он вернулся к столу и положил обе руки на его поверхность. «Мистер Стерлинг контролирует 20% доходов всех семей Нью-Йорка. Человек, в жилах которого нет ни капли нашей крови, знает больше о наших финансах, чем сами доны. Вы не видите в этом проблемы?» «Я вижу эффективность», — ответил я спокойно. «За последние 18 месяцев общие доходы выросли на 42%. Потери от арестов и конфискаций снизились до минимума. Инвестиции в легальные предприятия дают стабильную прибыль». «Цифры?» — презрительно бросил мэр Рансена. «Все сводятся к цифрам. А где честь? Где уважение к традициям? Где семейные узы?» Массерия тяжело вздохнул. «Сальваторе, времена изменились. Сегодня честь измеряется способностью обеспечить семью, а не количеством убитых врагов». «Тогда мы понимаем честь по-разному», — холодно ответил мэр Рансена. Он сел обратно и достал из внутреннего кармана пиджака серебряный портсигар с выгравированным гербом. «Господа, давайте говорить прямо. Вы пришли сюда не для того, чтобы обсуждать философию. «Вы хотите, чтобы я признал поражение и отошел от дел?» «Именно», — сказал Лучиано. Покушение на казначея пересекло все красные линии. Марранцена закурил и выпустил дым в сторону потолка. «А если я откажусь, тогда будем решать вопрос другими способами», — ответил Массирия. «У нас есть ваши люди, доказательства, свидетели. Комиссия из всех семей признает вас виновным». «Комиссия?» — Марранцена усмехнулся. «Вы имеете в виду ваших марионеток, которые голосуют так, как вы им скажете?» Профачи, до сих пор молчавший, наконец вмешался. «Дон Сальваторе, я предлагаю рассмотреть условия мирного урегулирования. Возможно, мы найдем компромисс». Марранцена затушил сигарету в хрустальной пепельнице. «Какие условия?» Массирия открыл папку и достал машинописный лист. «Прекращение всей активной деятельности. Передача контроля над территориями в Бронксе и Квинсе. Компенсация в размере 50 тысяч долларов мистеру Стерлингу за моральный ущерб. Публичное извинение перед всеми семьями». Лицо Марранцена стало каменным. «Вы требуете, чтобы я публично унизился? Мы требуем, чтобы вы взяли ответственность за свои действия», — ответил я. «Альтернатива — полномасштабная война». Старый Дон медленно встал из-за стола. «Война. Интересное слово. А вы готовы к войне, мистер Стерлинг? Готовы к тому, что ваши банки будут гореть, что ваши фабрики остановятся, что каждый день будет приносить новые похороны?» «Дон Сальваторе», — вмешался Боннана, — «может быть, стоит подумать». «Молчать», — резко оборвал его Марранцена. «Я принимаю решение сам». Он обвел взглядом всех присутствующих. «Господа, вы получите свой ответ завтра, а пока позвольте мне удалиться. Мне нужно подумать над вашим предложением». Марранцена направился к двери, его люди поднялись следом. У порога он остановился и повернулся. «Мистер Стерлинг, последний совет от старого человека. В этом деле нет места сентиментальности. Либо вы убиваете врагов, либо они убивают вас. Третьего не дано». Дверь закрылась за ним с тихим щелчком. Повисла тяжелая тишина. Массирия первым нарушил ее. «Что скажете, господа?» «Он не согласится», — сказал Лучиано. «Старый упрямец скорее умрет, чем признает поражение». Костелло кивнул. «Значит, завтра начинается война. Я посмотрел на часы. Нужно предупредить всех капитанов. Усилить охрану стратегических объектов. Марранцена попытается нанести первый удар как можно быстрее». «Это все уже давно сделано», — ответил Массирия. «А вы, Уильям, будьте особенно осторожны. Для старика вы символ всего, что он ненавидит в новом мире». Мы покинули ресторан через разные выходы. На улице Эмили внимательно оглядел окрестности, прежде чем кивнуть мне. «Босс, этот старый сицилиец не шутит», — сказал он, когда мы сели в подскарт. В его глазах была настоящая ненависть. «Знаю, Патрик», — ответил я, заводя двигатель. «Знаю. Скоро начнется настоящая война. В зеркале заднего вида я видел, как из переулка выехал черный Цадиллат с Марранцена. Костелломорская война, о которой я читал в учебниках истории, стала реальностью, и я оказался в самом ее центре. Следующим утром я встретился с агентом Харрисом на скамейке у Шекспировского сада в Централ-парк. Место было выбрано не случайно. В четверг утром здесь достаточно людно, чтобы раствориться в толпе, но не настолько, чтобы привлечь внимание. Морозный воздух заставлял прохожих спешить по тропинкам, закутавшись в тяжелые пальто. Служащие торопились на работу, домохозяйки выгуливали собак, а где-то вдалеке слышались крики детей, играющих в снежки несмотря на школьное время. Голые ветви дубов и кленов создавали причудливые тени на заснеженных дорожках, а редкие лучи зимнего солнца с трудом пробивались сквозь серые облака. Агент Роберт Харрис сидел на скамейке номер 7, как мы договаривались, читая утреннюю газету «Нью-Йорк Таймс». Мужчина лет 35, среднего роста, в темно-сером пальто и черной шляпе Федоре. За очками в металлической оправе скрывались внимательные карие глаза, а выбритый подбородок выдавал человека, привыкшего к дисциплине и порядку. В руках он держал кожаный портфель, привычный атрибут любого служащего в финансовом районе. «Доброе утро, мистер Стерлинг», — тихо сказал он, не поднимая взгляда от газеты, когда я приблизился. «Присаживайтесь. Судя по вашему сообщению через наш канал связи, произошло что-то серьезное». Я сел рядом с ним, оставив между нами достаточно места для двух незнакомцев, случайно оказавшихся на одной скамейке. В моих руках была свежая газета «Herald Tribune». Если кто-то наблюдал издалека, мы выглядели как два обычных джентльмена, читающих утренние новости перед работой. «Роберт, ситуация кардинально изменилась», – начал я, не отрывая взгляда от заголовков. «Вчера вечером состоялась встреча между Массерией и Маргансена. Переговоры провалились. Сегодня официально начинается войной». Харрис медленно перевернул страницу газеты. «Детали?» Маргансена категорически отказался признать поражение или прекратить активную деятельность. Он считает современную структуру организованной преступности предательством сицилийских традиций и намерен восстановить старые порядки силой. Агент не отрывал взгляд от газеты. Масштаб конфликта – 5 семей Нью-Йорка, плюс союзники в Чикаго, Филадельфии и Детройте. Общая численность активных бойцов около 2000 человек. Массерия контролирует примерно 1200, Маргансена около 800. Харрис продолжал опрос, прикрыв блокнот газетой. Территории. Массерия удерживает Манхэттен и большую часть Бруклина. Маргансена имеет Бронкс, части Квинса и связи с семьями из других штатов. Нейтральные зоны Статен-Айленд под контролем Профачи и некоторые районы, где действуют еврейские группировки Лански и Сигела. Мимо прошла молодая женщина с ребенком в коляске. Мы прервали разговор, пока она не скрылась за поворотом дорожки. «Уильям, какова ваша позиция в этом конфликте?» – спросил Харрис, когда мы остались одни. «Формально я остаюсь казначеем синдиката, что делает меня целью номер один для Маргансена. Вчера он прямо заявил, что считает меня символом всего, что разрушает традиционную мафию. Угроза вашей безопасности критическая. У меня есть информация, что Маргансена уже отдал приказ о моем устранении. Не исключено покушение в ближайшие дни». Харрис отложил газету и внимательно посмотрел на меня. «Вы хотите от нас защиты? Что вы можете предоставить бюро в обмен?» Я достал из портфеля тонкую папку и положил ее между нами на скамейку. «Полная структура обеих группировок. Имена, адреса, территории, источники доходов, схемы финансирования боевых операций. Откуда такая подробная информация?» «Я присутствовал на стратегических совещаниях как финансовый координатор. Мне известны детали, которые не знают даже капитаны семей». Агент закрыл папку и спрятал ее под пальто. «Ценная информация», – кивнул Харрис. «Но вы понимаете риски?» К нам приблизился пожилой мужчина с тростью, очевидно, намереваясь сесть на нашу скамейку. Харрис встал и сделал вид, что собирается уходить. «Мистер Стерлинг, было приятно побеседовать о погоде. Увидимся завтра в том же месте, в то же время». Я кивнул и тоже поднялся. «Конечно, надеюсь, завтра будет солнечнее». Мы разошлись в разные стороны. Харрис направился к выходу из парка на 59-ю улицу, а я пошел в сторону Цалумбус-Церцли. Амелли ждал меня в кабинете с утренними сводками. «Босс, куда вы пропали? Все хорошо? Что с нашей безопасностью?» — спросил ирландец, указывая на окно, за которым стояли две машины с людьми Макдена. Я пожал плечами. «Пока что полагаемся на защиту синдиката. Но если ситуация ухудшится, у нас будет запасной план». Я подошел к сейфу и достал карту Нью-Йорка с отмеченными территориями мафиозных семей. «Патрик, изучи эту схему. К завтрашнему дню мне нужен подробный доклад о силах и слабостях каждой группировки. Пора вести собственную игру, потому что действий масс-серии недостаточно». Телефон зазвонил резко и требовательно. Я снял трубку. «Алло, Уильям, это из компании по производству оливкового масла», — раздался знакомый голос Фрэнк Костелла. «Срочно приезжай в док номер 17. У нас проблемы». Глава 15. Топор войны. Частный кабинет в ресторане Альбертина на Мерсер-стрит утопал в сигаретном дыму. За круглым столом красного дерева сидели двое самых амбициозных людей в нью-йоркской мафии. Лаки Лучиано, 33-летний глава семьи и с недавнего времени приближенный Массерии, элегантный в своем сером костюме от портного с 5-й авеню, медленно вращал в руке стакан с виски. Напротив него сидел Альберт Анастасия, массивный сицилиец с холодными серыми глазами и шрамом на левой щеке, полученным в одной из уличных драк молодости. Было половина седьмого вечера, за окнами уже стемнело, и электрические фонари освещали пустынные улицы Сохо. Официанты получили приказ не появляться в кабинете, а владелец ресторана, старый итальянец по имени Карло, лично стоял у входной двери, не пуская посторонних. «Альберт», — тихо сказал Лучиано, отпив из стакана, — «вчерашняя встреча в Гаронне показала одно. Старик Массерия слишком мягок для этой игры». Анастасия тоже отпил виски и поставил стакан на стол с глухим стуком. «Чарльз, ты видел, как он присмыкался перед этим сицилийским ископаемым?» Маргансена плюнул ему в лицо, а Джо Босс все еще надеется на мирное решение. Именно поэтому нам нужно взять инициативу в свои руки». Лучиано наклонился вперед, понизив голос. «Покушение на Стерлинга дало нам идеальный предлог. Теперь у нас есть моральное право нанести первый удар». Анастасия усмехнулся, обнажив золотой зуб. «Ты предлагаешь начать войну без санкций Массири? Я предлагаю создать такую ситуацию, при которой Массири не останется выбора, кроме как объявить войну. А когда война начнется?» Лучиано не договорил, но оба понимали подтекст. «Войны не переживают все боссы, а те, кто остается, получают территории погибших». «Конкретно что ты имеешь в виду?» – спросила Анастасия, достав из кармана пачку сигарет Самел. «Завтра утром люди Маррансона, то есть якобы люди Маррансона, нападут на наши склады в доках Бруклина. Ограбят, подожгут, убьют несколько наших солдат». Анастасия прикурил сигарету от настольной зажигалки. «Якобы люди Маррансона, именно. Мои ребята переоденутся, изобразят нападение людей и старика. У меня есть точная информация о том, как выглядят его боевики, какое оружие используют, даже особенности говора. Откуда такие подробности?» Лучиано улыбнулся. «Стерлинг предоставил полные досье на всех людей Маррансона после допроса пленников. Очень любезно с его стороны». Анастасия задумчиво покачал головой. «Хитро. Но что, если кто-то из наших поймет, что это инсценировка? Поэтому в операции будут участвовать только самые надежные люди. Те, кто понимает выгоду смены руководства». Лучиано достал из внутреннего кармана пиджака сложенный лист бумаги. «Вот список. Все они получат щедрую компенсацию за молчание». Анастасия изучила имена. «Хорошие ребята. Но как мы объясним Массири, откуда у нас такая подробная информация о нападавших? Скажем, что выжившие свидетели узнали нескольких людей Маррансона. Джина Тарелли работал в доках рядом с людьми старика. Он может опознать их даже в темноте. А если Массерия потребует показать этих свидетелей?» Лучиано затушил сигарету в хрустальной пепельнице. «К сожалению, все свидетели погибнут при пожаре на складе. Очень печально, но в таких операциях не оставляют живых». Анастасия расхохотался. «Черт возьми, Чарльз, ты дьявольски умен. Значит, у нас будет повод для мести, но не будет свидетелей, которые могли бы опровергнуть нашу версию». «Именно. А когда Массерия узнает о нападении, он будет в такой ярости, что немедленно санкционирует ответную атаку. Война начнется по его приказу, формально». Анастасия поглядел в окно, за которым виднелись огни гавани.